но не технология изготовления различных порохов или возвратный механизм блока. После теории, вместо обедов продолжаем бегать в полтиннике. После самого первого забега, Лю на следующее утро измерила резервы у всего курса и вместе с Пуном, пропустив завтрак, о чем-то полчаса общалась с деканом за закрытыми дверями. Я на эту беседу не ходил, кому-то надо было остаться с курсом. После этой беседы, декан явился лично прямо к столовой. Он поблагодарил курс за усердие, поблагодарил меня как продолжение Пуна, намеками пообещал самым передовым какие-то плюшки к дворянству и поздравил всех с тем, что так теперь будет каждый день, до его особого распоряжения. Народ, что интересное, особо не возражал и не дулся. Рост резерва целителя прямо пропорционален его возможностям и, как следствие, его будущему успеху в жизни. Стараются, как говорится, для себя. Хотя результаты утренних измерений были и пониже вчерашних вечерних, но Лю сказала, что при регулярном повторении упражнения утренний откат прекратится, а сам резерв вырастет у всех без исключения. Этого оказалось достаточно, чтобы выкладываться стали даже самые скептики. Индикатором резерва, как оказалось после мозголомных упражнений доктора Лю, является самочувствие на утро. Пару раз забег 5 по 6 комбинируем с полосой препятствий. Женская половина, кстати, не сильно отстает от мужской. Я по-прежнему бегаю в голове колонны, но теперь не добежавших с каждым днем все меньше. Такой реактивный прогресс, говорят, возможен только благодаря Лю, которая оказывается величиной чуть не государственного масштаба в вопросах регенерации. Пун именно это имел в виду, говоря о ее исключительности на заре их отношений. Пун, кстати, плотно живет у нее. Хлопани, у меня. От завтраков со второго утра на столах не остается ничего. Многие вообще подходят за добавкой. Пун каждый раз весело окидывает взглядом столы с быстро пустеющими тарелками. После забегов, шагаем на совмещенный с обедом ужин, потом, на занятия с Лю, во время которых мозги мало что не кипят. Кажется, Лю видит уровень каждого и постоянно повышает планку, чтоб преодолевать себя приходилось постоянно. Знакомая картина, чего там, в общем, как-то незаметно все втянулись. Вчера Пун объявил о подключении к зарядке фехтовальной разминки и теперь каждый на зарядку тащит с собой личный клинок либо клинковую пару. На резонный вопрос «Боже, разница клинков по длине и весу у разных людей?» Пун ответил, что в жизни может приключиться всякое. Готовым надо быть к противнику с любым типом клинка, а присутствие доктора Лю сделает невозможным убийство друг друга по неосторожности такими мастерами фехтования, какими, несомненно, являются выходцы дворянских домов первой двадцатки. Пун лично проконтролировал каждого на предмет умений, чтоб избежать грустных сюрпризов. В результате, фехтование вчера прошло мимо только 3 человек. Мимо меня, Пуна и Дайна. У меня нет никаких клинков, да и в фехтовании клинками я не силен. Плюс должность инструктора. Сам Пун ходил от пары к паре, не мог оторваться от процесса. Дайн прибежал с огромным цвайхандером как бы не 1,5 метра длиной, и пары ему просто не нашлось. Он изображал вентилятор в одиночестве, под пристальными взглядами Пуна. Лично мне интереснее всего было наблюдать за Пуном. Его взгляд на Дайна напоминал взгляд кота, заметившего добычу. Сегодня Пун принес свою пару клинков разной длины и во время разминки зовет Дайна к себе, делая недвусмысленные движения руками. Все моментально начинают коситься на них, а брюнетка Асими даже спрашивает, пренебрегая приличиями. «Двуручник, это же все равно как ломом гонять стрекозу, господин Джимадар, разве это равные условия для поединка? Вы же крайне неудобные друг для друга противники», рефреном вторит ей кто-то из ее земляков. «Во-первых, попробуйте еще к нему подобраться на контратаке», бормочет Пун, доставая лбом свои колени из положения стоя. «Курсант Дайн, судя по тому, что я видел вчера, далеко не мальчик. Во-вторых, мы же на тренировке, а в жизни случиться может всякое. Курсанту Дайну тоже стоит быть готовым к неудобному сопернику. Насчет неудобства двуручника в ближнем бою, все так думают», уверенно отвечает, повернув голову в сторону Асими, «Дайн, стандартная ошибка, я сталкивался, сейчас увидите». Через минуту Пун с Дайном сходится, и всякое иное шевеление на площадке замирает. Все банально бросают свои занятия и поворачиваются в их сторону. Пун порхает как бабочка, уклоняясь и сбивая удары Дайна мягкими блоками. Дайн явно уступает ему в скорости, как и любой тяжеловес, но на ногах стоит, как мастер спорта по боксу. Он не проваливается, постоянно двигается и не дает Пуну подойти на дистанцию, с которой Пунь его может достать. Со стороны это напоминает танец пчелы вокруг кошачьего хвоста. Проигрывая в скорости, Дайн филигранно использует длину своего оружия и рук, успевая парировать все атакующие попытки Пуна. Периодически Пуну удается прорваться в ближний бой и обозначить удар в одну из жизненно важных зон тела Дайна. Но тот, меняя направление ударов и проворачивая свой лом, как вентилятор, одними только руками, успевает показывать встречный удар, который в реальном бою, с учетом разницы размеров, развалит Пуну либо голову, либо тело от ключицы до пояса. Все преимущества двух клинков в руках Пуна Дайн парирует, используя всю длину лезвия. Глядя на него, думаю, что надрез даже основанием клинка может отчекрыжить голову не хуже гильотины. Через 15 минут, взмыленные Пун и Дайн вежливо кланяются друг другу. Не говорю, что выиграл бы у такого противника, но с собой бы всяко прихватил, бормочет, тяжело дыша, Дайн в ответ на вопрос Пуна, как он себя чувствует. Согласен, бесстрастно кланяется кивком головы Пун, в глазах которого пляшут чертики. Сам Пун также дышит тяжело. Примечание. Мой любимый пример фехтования двуручником. https://www.youtube.com/watch-vtbh9xhqtlck. Глава 34. Туалетно-душевой комплекс перед завтраком. Мужская половина. Дайн, сколько нужно времени, чтоб научиться работать твоим клинком? Спрашивает Али, стоящий в соседней кабинке. Да черт его знает. Технику ставить мне начали уже в 6. Но до 16 мастер меча в руки не давали. Мастер меча? Что это? Доносится из следующей кабинки, где моется кто-то из земляков Али. Это боевой меч. А чем же ты тренировался? Макеты. Каждый год, полгода отец заказывал новые макеты с дерева специальных сортов. По весу, длине, балансировке, почти то же самое. А куда девался макет прошлого года? В камин, смеется Дайн. От него за год хорошо, если щепки оставались. Один раз младшему брату отдал, лет в 13. Им для тренировок еще можно было пользоваться. Но лично вам я бы не советовала мастере даже думать. Это не ваши. Почему? Разом вскидываются из соседних кабин Али и его земляки. Из-за разницы в росте? Нет. Разница в росте вообще вторична. Качает головой Дайн, поворачиваясь под струями воды. И не критично. У нас дома был товарищ отца, старик Руут. Он ростом вообще как Пун был. Ну, может, чуточку повыше, не намного. Вот он еще отца учил, потом меня, сейчас братьев моих младших учит. Я бы по своей воле против него не вышел, несмотря на его рост. Почему? Недоуменно доносится со стороны Али. Разница в классе, нарезал бы меня, как колбасу, поясняет Дайн. Ну, может, сейчас я б с ним и справился, хотя и не факт, но раньше. Так вот, дело не в росте. Есть разные типы телосложения. Есть такие люди, которые могут топором лес валить с утра до вечера, и не устанут. Но если ты, Али, будешь с ним одновременно бить друг друга навстречу, ты его 3 раза зарубишь, потому что ты быстрее двигаешься. Он может двигаться дольше, ударить может сильнее. Но если оба без доспехов, и ставка на первый удар, ты его на лоскуты порежешь, потому что ты быстрее. От природы дано, понимаешь? Не совсем, морщит лоб Али. Его земляки внимательно следят за разговором. Он хочет сказать, что от природы есть разные типы бойцов. Раздается от входа голос Хавилдара Тени, который, раздевшись, идет сегодня в общую душевую вместе с курсантами, по физическим данным. Курсант Али, какое главное преимущество у Гюрзы? Если стоять с ней глаза в глаза, скорость броска вперед, уверенно отвечает Али. Если возможно, поясните остальным, кто со змеями не сталкивался, говорит Хавилдар, заходя в одну из свободных кабин. Она движется быстрее, чем мы моргаем глазами. Обводит Али взглядом однокурсников, преимущественно из центральных и северных районов, подошедших ближе. Там получается так, когда наши веки начинают падать вниз, она это видит. Века закрывает зрачок, доходит до нижней точки, начинает подниматься вверх. Возникает один очень короткий момент, когда зрачок закрыт веком и наш глаз ничего не видит. Совсем короткий миг. Курсанты в разнобой кивают, ожидая продолжения объяснений. Вот Гюрза за этот момент успевает кинуться вперед, дотянуться до человека, укусить его, впрыснуть яд под кожу или в мышцы, куда достанет, а потом вернуться обратно. Продолжает объяснять Али. Получается, стоишь на расстоянии, вроде бы контролируешь ситуацию. Моргнул, и у тебя на руке или ноге укус, а она опять шипит с того же места, где и была. Успела цапнуть за то время, пока твой глаз закрытым был, пока моргал, то есть, вот Дайн хочет сказать, что ваше преимущество именно в скорости первого броска, кивает Хавилдар из душевой кабины, чтоб было понятнее для сравнения. Преимущество волка какое? Выносливость. Волки могут несколько дней гнать добычу, пока не измотают любую. Подключается к разговору Ирген, земляк Дайна. Их нужно или убить, или оторваться за счет выносливости или скорости не получится. А у медведя какое преимущество? Продолжает спрашивать о тени. Сильнее всех в лесу, коротко отвечает Ирген. Вот курсант Дайн хочет сказать, что у каждого типа телосложения набор преимуществ, как у зверей в природе. Обводит всех взглядом Хавилдар. Кто-то быстрее всех нанесет первый удар, так быстро, что ты не заметишь. Это вы, южане. Но этот же боец не сможет колоть дрова от восхода и до заката. А кто-то может целые сутки махать свайхандером или топором. А потом, выпив пиво, спокойно пойдет в ГХМ в общем, не утомится совсем. Завершает объяснение о терни под общий смех. Это как раз Дайн. У вас, скорость. У него, силовая выносливость. Его свайхандер создан под его преимущество, под силовую выносливостью, а не под вашу скорость. Да, все верно, кивает Дайн. Это и хотел объяснить. Вам не нужно тяжелого в руки, Али. Ваша сила в другом. Если ты заметил, с Джемадаром в реальном бою у меня скорее всего была бы ничья. При том, что я в два раза больше. Али с земляками задумчиво кивают, оценивающе глядя на Дайна, возвышающегося над ними почти на целую голову. Дайн, а что ты говорил о том, что у тебя уже был опыт с Цвайхандером на короткой дистанции? Спрашивает курсант Макс, родом из Чернолесья. 3 года тому, данные, хмуро бросает Дайн. Они нас периодически щупают вдоль границы. Ну и мы раньше в долгу не оставались. В общем, в донжоне на ногах остался я один. Против их осадной башни. Все, что можно, с обеих сторон отстреляли еще с утра. У меня только мой мастер, Дайн руками изображает свой двуручник. А в нашем донжоне, если кто не в курсе, такому как я и одному развернуться особо негде. Не то что с двуручником. И что дальше? С явным любопытством спрашивает кто-то из земляков Али. Я здесь, живой. Мой баронский жетон и флаг баронства Дайн на своих местах. Так же хмуро отвечает Дайн. Видно, что ему неприятны воспоминания. Правда, спасибо нашему дворовому целителю. Отец говорил, без него я бы сейчас в колледже не учился. А Данны в чем ошиблись? Спрашивает Макс. А Данны, как и Асими, думали, что мастер в ближнем бою не пляшет. Поясняет Дайн. А в донжоне только ближний и вариант. Затем Хавилдар о тени что-то говорит Дайну на родном языке. Дайн ему отвечает. Они переходят на язык Полесья, который не понимает никто, кроме их земляков. И, вероятно, курсанта Макса, земли которого недалеко и языки похожи. Впечатлившись сегодняшним выступлением Пуна и Дайна, я решил задать пару вопросов. В конце концов, это моя давняя мечта. Дайте хоть попытаться. Мыться после зарядки пошел в общий комплекс. К Дайну сразу решил обращаться на нашем языке, именно в Дайне я уверен. По целому ряду явных причин и неявных признаков. Рядом с ним стояли еще земляки, но они его прямые вассалы и, надеюсь, тоже не из болтливых. Как и сосед, паренек из Швабов. Приветствую, барон Дайн, имею пару личных вопросов, с вашим обучением в колледже напрямую не связанных, говорю ему, становясь под соседний душ. Вижу, что кроме наших нас никто не понимает, хотя поначалу все прислушались с интересом. Правильно, что решил говорить на нашем. Я не стеснительный, но Пун считает, что реноме надо блюсти. Все, чем могу, господин Хавилдар, удивленно поднимает на меня глаза Дайн. Ребята из Полесья, ваши вассалы, показываю глазами на соседей в ближайших душевых кабинках. Да, и более чем достойные люди. В любом случае, можете не беспокоиться, дальше нас ничего не уйдет. Вы же должны понимать, уверенно смотрит мне в глаза Дайн. Кстати, пользуясь возможностью, я хотел извиниться за то нападение на вас в спортгородке. Потом вы еще исполняли экзекуцию на следующее утро. А вы тут при чем? Искренне удивляюсь. Вас там и близко не было. И, насколько знаю, отношения к инциденту вы не имели ни малейшего. Я извиняюсь за то, что не смог прийти на помощь. Я ведь узнал об этом, но уже после самого инцидента. Поясняет Дайн. Нравы в Полесье простые. Чем-то напоминают староверов Сибири конца 19 века, если верить рассказам моей прабабки. Нас также немного. Мы также держимся группой, если есть возможность. Говорим между собой на своем языке, который никто не понимает, и также не выносим ссор из избы. Потому начинаю сразу в лоб. Барон, у меня достаточно деликатный вопрос, возможно, переходящий в просьбу. Перед тем, как я его озвучу, считаю правильным довести до вас, я не имею никакого дворянского титула на текущий момент, и никогда не имел. Это не имеет значения. Смотрит мне в глаза Дайн. Какой вопрос? И какая просьба? Вопрос. Сколько стоит неплохой цвайхандер? Мне не нужен высший класс, обычный рабочий вариант. Озвучиваю свой вопрос, от которого, надеюсь, Дайн сам додумает дальше. Смотря где брать. Если у нас, на ярмарке, в исполнении кого-то из мастеров второй гильдии, то около 50 империалов. Прочие варианты дороже минимум на 1/5, и больше. Дайн вопросительно смотрит на меня. А если не ждать ярмарку, а пройтись по рядам, дороже на те же 10 империалов. Будет понятно, что вопрос болезненный, поясняет Дайн. И товар горячий, то есть, кому-то очень нужен. А за срочные причуды с этим типом оружия доплачивать придется никак не меньше 10 монет. Допустим, деньги у меня есть. Начинаю размышлять вслух. Допустим, купил. А как бы вы посоветовали начать осваивать технику? Сочетание преподавателя и учебника. Есть учебник, именно по мастеру. Основные стойки, переходы, перехваты, основные удары и перемещения, отвечает Дайн. Но сначала нужен кто-то опытный, поставить руку, чтоб не было огрехов в базовой технике. А саму моторику потом можно нарабатывать по этому учебнику, только количеством повторений. Кстати, к преподавателю все равно показываться нужно регулярно, чтоб не заучить чего-то неправильно. Вы бы могли посодействовать мне в приобретении такого клинка? Все связанные с покупкой накладные расходы беру на себя. В качестве выбора на нас полагаетесь? Наклоняет голову к плечу Дайн. Да, тогда предлагаю другой вариант. Ближайшие несколько месяцев боевой клинок вам все равно бесполезен. Поверьте, учебный макет из дерева можно достать и тут, и совсем недорого. В качестве преподавателя, на первых порах вам подойду и я, в нашем колледже мастера лучше меня никто не знает. Утром на разминке можем каждый день смотреть, что вы отработали за сутки. Кстати, Джимадар Пун, со своей стороны, отлично знает тактику против мастера, он тоже может давать дельные советы. Правда, его тактика рассчитана на очень определенный тип телосложения, а через несколько месяцев, в зависимости от того, как у вас будет получаться с макетом, примите решение по покупке мастера. Думаете, могу передумать? Удивленно смотрю на Дайна. Дайн молча опускает веки. Потом, правда, добавляет. Из баронских детей на мастера начинают учиться все мальчики без исключений. Но к 16 годам макет на мастер меняет хорошо, если один из 20. Я знаю, о чем говорю. У меня из 4 семей только я купил железный мастер. А что за 4 семьи? Интересуюсь, чтоб лучше понимать контекст. Мой отец, его брат, их сестра, моя тетя и двоюродный брат отца. Дайн молчит еще пару секунд. Потом, видимо, решается озвучить мысль. Поверьте, баронские сыновья умеют работать над собой. По крайней мере, у нас. Не сочтите за скрытый упрек лично в ваш адрес. Просто у вас, скорее всего, нет собственной информации о нашем круге. Вы правы, абсолютно не представляю. Откровенно смотрю ему в глаза. Рос в детском доме, не дворянин, было не до двуручников. А в войсках в приоритете были совсем другие виды снаряжения и оружия. В общем, пока не начнете тренироваться, вы не сможете понять, ваш ли это клинок, понимаете, это не определить заочно. Дайн сводит вместе брови, пытаясь сформулировать какую-то ускользающую мысль. В отличие от всех других клинков, мастер как женщина. Чтоб понять, подходит ли тебе полностью, надо пожить какое-то время вместе. В вашем случае, если решение в итоге да, лучше тогда и купить, но не сейчас. Благодарю Дайна за дельный совет и толковые пояснения и беру время подумать, как он и предлагает. Не буду ему говорить, что цвайхандер – моя дурацкая мечта молодости, еще оттуда. Там была мечта, но не было возможности ни приобрести, ни учиться. Да и время на хобби тратить не было возможности. А прикладной плюс от цвайхандера нарисовался только здесь. С другой стороны, совет Дайна не лишен смысла. Если это действительно подобно женитьбе, то лучше с этим клинком познакомиться в виде макета. Вдруг и правда что-то не пойдет. Например, техника не станет на это тело. Когда через четверть часа сообщаю о своем намерении и разговоре с Дайном Пуну, Пун одобрительно кивает. Ну слава великой, хоть какие-то интересы у тебя начали появляться, а то я уже думал, ты реально в смертнике решил, то есть, ты не против? Пристально смотрю на Пуна. То, что ты к курсанту полез с личными вопросами, уже не исправлю. Был бы против, прямо смотрит мне в глаза Пун. Но тебя же все равно не остановить. Правда, курсанта ты выбрал правильно. Этот из самых адекватных. И на своем языке что говорили, тоже правильно. Никто ничего не понял. Тут все нормально. Совет он тебе тоже дал толковый. Ты пока никому ничего не должен, включая его. Макет сам найдешь, где взять. Учебник в библиотеке, а утренние тренировки теперь будем регулярно такими делать. Оно и равновесие развивает, и вообще. В общем, сделаем что-то типа фехтовального клуба. Я подумал, пусть это и крайний случай, но как элемент в подготовке для гармоничности нужен. Я тогда на блоке, если б фехтовать не умел ни дрейф. Пун хлопает меня по спине. Нормальная идея. Полчаса назад, женская душевая, никогда не думала, что малой парой можно против Цвайхандера выстоять, говорит одна из подруг маркиза Уиндолу. Не просто малой парой, малая пара плюс техника, это целый комплекс, возражает маленькая азиатка с непроизносимым именем Кхиеу. А что входит в этот комплекс, интересуется Уиндолу. Перемещение, уклоны, нырки, само владение клинками. Для этого нужна особая гибкость тела, специальные тренировки на скорость сокращения разных групп мышц, целая наука. Поясняет Кхиеу, не прекращая мыться. А у меня, кажется, снова резерв подрос, доносится из соседней кабинки. У меня резерв как был на нолях, так и вырос ненамного. Хотя, конечно, не снизился. Зато эмпатия выросла. Кажется, пульс сквозь стену замерять могу, бормочет Кхиеу. Не зря сюда пошли учиться. Глава 35. Что вас смущает, Атини? Валерий сегодня завтракает с нами. И я пользуюсь возможностью поднять давно назревший вопрос. Несоответствие нашей учебной базы тем задачам обучения, которые мне кажутся необходимыми. Джимадар Пун тоже считает так. Валерий вопросительно поднимает глаза на Пуна. Я, возможно, вижу ситуацию чуть шире. Хавилдар Атини тщательно подбирает слова Пун в ответ. Но некоторые моменты он видит значительно глубже. В силу солидного прикладного опыта, если мы наши действия условно поделим на следующие аспекты, достаю из кармана заготовленный заранее перечень вопросов, физическая форма, соответствующая потенциальным задачам, примерно второй класс по нашим нормативам, тут с мертвой точки сдвинулась, плюс она сейчас прокачивается в спайке с нормативами доктора Лю, так что здесь мы, кажется, закрываем сразу две задачи, Валерий кивает. Пун внимательно слушает. Медицинская подготовка. Пока, насколько понимаю, идем чуть ли не с опережением. Поскольку к теоретической базе должно прилагаться развитие личных резервов каждого курсанта, а этот вопрос только что затронули выше, разбираюсь со своими сокращениями, сделанными ночью в полусонном состоянии. Управление подразделением. Здесь у нас по нолям, но тут одной теории мало. В любом случае, необходима будет практика, и у каждого она будет своя, знак вопроса, но прямо сейчас сделать ничего не можем, да и рано, они пока сами ничего не умеют, чтобы кого-то чему-то обучать, пока запомним на будущее, откладываем вопрос, Валерий снова кивает, Пун молча слушает, и четвертый момент, внимательно обвожу взглядом обоих собеседников, инструменты и методы противодействия, отчасти перекликаются с курсом Карина, но только отчасти, вот перечень самого необходимого, с моей точки зрения, красным отмечены дыры, по которым я не знаю, как двигаться дальше. Если говорим о нашей учебной и материальной базе, которой располагаем, вы считаете, что мы этому всему не сможем обучить людей, как надо? Сводит брови вместе Валерий, переваривая мои вводные. Не обучать, не обучить. Отрицательно качаю головой. В лучшем случае, научим их бегать с трубой Брауна и быстро изготавливаться к стрельбе. А должны научить много чему еще. Начать, для примера, с накрытия вторым выстрелом, после первого пристрелочного, если цель в пределах видимости и дистанция до 200 саженей, о стрельбе с корректировкой, о навыках корректирования, о практических полигонных играх, о наработке навыков до автоматизма вообще молчу. Какие требования к рельефу полигона? Врезается Пун. В идеале, чтоб выполнялись хотя бы три условия. Первое. Цель на одном уровне, с закрытой и открытой позицией. Закрытую позицию вообще можно оборудовать, закопавшись или банально поставив ширму, теперь плечами пожимает Валерий. С этим нет проблем, соглашаюсь. Но вот второе. Цель находится на превышающей высоте. Мы же, в силу профиля колледжа, чувствуем биологические объекты. В горах это будет вообще издалека, это мои личные ощущения. А почти все засады в горах по инерции почему-то лепит на превышающих высотах. Хотя трубой Брауна они избиваются на раз-два. Но чтоб исполнять уверенно, это надо наработать. Третье. Наша позиция на превышающей высоте, цель ниже нас. Над столом виснет пауза, и я добавляю. Вообще, стрельба в горах тот еще аттракцион. Начать с того, что там часто дуют разнонаправленные ветры на разных высотах и на один выстрел в полете прилетает столько боковых сносов, что многое вообще надо жопой чувствовать, пардон, чтоб попадать со второго, край с третьего раза. Зубрежка таблиц, это конечно здорово, но лучше сделать 1000 выстрелов лично, и понимание придет, как говорится, само, а в идеале, делать эту 1000 хотя бы за 3 раза в неделю, регулярно. Боюсь, мы столько не потянем по деньгам, сомневается вслух Валерий. Даже не по деньгам, а по боезапасу на складах, поддерживает его Пун. Вообще всего гарнизона. Ну, я сошка мелкая, вам довел, откидываюсь на спинку стула. Мое дело просигнализировать вам, как правильно, с моей точки зрения, и обучить, если будет ресурс, а решение принимать вам. Сверлю Пуна взглядом. Кому-то другому бы вообще ничего говорить не стал. Такой вопрос выдает после паузы, что-то прикинув, Пун. Я в Термизе, в принципе, не 100 лично настрелял. Может и не на 1000 счет, но явно больше среднего бойца. Я не почувствовал этих твоих боковых сносов. Ты все от Ида на полигоне садил? Прямо где мост? Вопросительно поднимаю бровь. Или куда-то уходил в горы? Все на полигоне. А что не так? Ну там плато. Воздух прогревается ровно. Если б ты в горах пострелял, с теневой стороны на солнечную и обратно, это раз. Либо утром, когда все еще прогрелось неравномерно и солнце поднимается постепенно. Два. Еще осень и весна. Своя тема. Такого разнообразия не было, рассеянно соглашается Пун. Ну видишь, но я это не к тому, чтобы мы сейчас кинулись эти горы в натуральную величину воспроизводить. Я просто иллюстрирую объем учебных задач. Слушай, худой, а какой расход припаса на одного курсанта? Спрашивает Пун. В процессе такого твоего качественного обучения, и подозрительно добавляет, и где вы у себя в отряде столько минта взяли, это если даже половина твоего впса училась так, как ты говоришь, пусть по 3 с 3 на рыло, это 6000 выстрелов, угумс, расход солидный, нехотя соглашаюсь с Пуном, ну, 300 же не за раз выстреливали, мы же все-таки не учебная часть, в отличие от колледжа, были, но по-хорошему, да, счет должен идти на 100, а для воспитания виртуозов, на 1000. Но война и обучение вообще дело не дешевое. А в отряде вы столько мин где взяли? Повторяет вопрос Пун. Мы еще до войны стали перехватывать странные караваны, делюсь неафишируемыми подробностями под усиливающееся любопытство Валерии Пуна. Где-то за год до войны, многие из них несли и трубы, и запас мин. На черту нас имел прозвище «Стрелок», я рассказывал. Обучиться у него чему-то могли только офицеры, да и то не все, а мы видели необходимость наработки большего количества навыков. В общем, вы не сдавали ничего на склад, веселится Пун, придвигаясь ближе. Считайте, что меня здесь нет, скрещивает руки перед грудью Валерий, тоже улыбаясь. Я могила, киваю головой. Оборудовали несколько захоронок на удалении от отряда, в местах, которые подходили для тренировок, в разных направлениях. Складировали все там, потом, под видом учебных выходов, наведывались туда и тренировались самостоятельно, углубляя те моменты, которые пропускались в отряде. Подумав, решаю не утаивать подробности. В этих караванах еще контрабанда была, торгового характера. Мы ее через агентуру на той стороне реализовывали. На вырученные деньги закупали учебные боеприпасы, по обе стороны. Они идут почти без ограничения и дефицита по ним нет. Лихо, весело присвистывает Пун. Это ты еще и с контрабандистами в сговоре состоял? Пун и Валерий смеются. Не только с ними. На наших складах тоже за деньги покупали. Смотрю на него из-под лобья. А ты бы что, иначе действовал? Да так же, наверное, беззаботно пожимает плечами Пун. Если бы был уверен, что скоро грянет, и что я не умею всего, что надо. Конечно, изыскивал бы ресурс для тренировок самостоятельно, если на командование положиться нельзя, ну, при условии, что собирался бы выполнять свои обязанности. К выполнению нами обязанностей претензий не было. Теперь Пун скрещивает руки перед собой. Вообще, есть один вариант, говорит Валерий еще через 5 минут. Артиллерийская академия, у них хоть и за городом, но полигон точно есть. Сам на нем был давно, но, кажется, вашим требованиям должен соответствовать. Предлагаю ничего не откладывать и прямо сегодня туда наведаться. После завтрака, оставив курс на Пуна-Илю, оформляю за час с небольшим все бумаги и стартую на полигон арт-академии. На уровне декана, из деканата с руководством академии все предварительно со скоростью звука согласовывается через связанные амулеты. Но работу на месте организовывать предстоит самостоятельно. Добираюсь до места почти к обеду, поскольку полигон находится километрах в 20 от города. На КПП сталкиваюсь с курсантами-артиллеристами, глядящими на меня с пренебрежением и всячески выпячивающими свои дворянские жетоны. Мне, конечно, смешно, но вида стараюсь не показывать. А эмпатов среди пушкарей нет. Итогом часовых хождений и ожиданий ответственных, мой бланк согласования, подписанный нашим деканом, наконец подмахивает, не глядя, начальник полигона, толстячок в чине майора, который отправляет меня на склад. Артиллеристы сегодня отдыхают, судя по тишине и отсутствию народа, которого просто нет. По пути не ленюсь и, набегав по полигону несколько километров, присматриваю сразу несколько мест для проведения занятий. Отработать можно будет сразу несколько моментов, которые являются ключевыми. Потирая руки и радуясь тому, что все даже лучше, чем планировалось, направляюсь на склад. В отличие от нашего склада, местным складом заведует целый наследный барон, согласно его жетону, который он, подобно всем местным, носит на выпуск. Странные люди. Приняв от меня заявку на все необходимое для обучения, унтер морщится и выдает: стволы дам, что до мин, такого количества учебных можем не найти, от кого зависит, ну, это надо идти и двери открывать, на стеллажах разбираться. Пренебрежительно глядит на меня, как на третий сорт, унтер. Понятно, проходили эту тему, правда, в другом месте, зависит от него, но он на своем месте давно, прочно и надолго, сидит, но не работает, а заставить некому. Достаю из кармана пол империала, вопросительно глядя на унтера. Можно, конечно, и в лоб дать, но черт его знает местные правила. Есть еще вариант вернуться к начальнику полигона, взять от него команду, вернуться сюда, но по моему личному опыту, этот путь самый неконструктивный. Отяни в вопросах взаимодействия с кем-либо кроме погранвойск вообще ноль. А я впервые попал в ситуацию, когда отсутствие у меня именно дворянского жетона является прямым барьером для выполнения служебной задачи. Надо было сюда крест, что ли, напялить. Можно подумать, этот настрел нужен мне лично, что и говорю унтеру. Так мне ваш настрел тоже до одного места, ухмыляется унтер. И копейки свои спрячь. Ты в родах что, вообще не сечешь, не понимаешь, кто я, где я служил, никого из ваших родов не было, отвечаю ему, пряча деньги в карман. У нас эти деньги неплохие, почти половина месячного жалования. Удерживаюсь от сентенций, что он примерно равен мне по уровню, только жирнее и без боевого опыта. Если говорить о прикладных аспектах, по жалованию и у нас также, снисходит до объяснений унтер. Но при чем тут оно? В родах, значит, не сечешь. Он смотрит на меня, как энтомолог на какую-то интересную, но крайне неприятную букашку, с которой приходится иметь дело по необходимости, но которая отвлекает от каких-то явно более приятных дел. В общем, стволы точно дам. По учебным минам, инвентаризации давно не было. Не уверен, что обеспечим количество. Прикинув в голове варианты, решаю, что частичная готовность лучше, чем никакая. А по учебным минам, Валерий обещал подставить плечо по своим каналам, на это и будем ориентироваться. Хорошо, давай свои стволы. Покладисто киваю. Обстановка, конечно, стимулирует показать гонор, но это будет крайне неконструктивно. Унтер приводит меня в капитальное помещение, где минометы безалаберно свалены в кучу, частично разобраны. Вот, разбирайся. Ты не хочешь сам сделать свою работу и выдать мне боеготовую технику? Максимально вежливо спрашиваю его. Не, нагло улыбается он. Хочешь, жалуйся. Я уже понял, что он из какой-то непростой семьи и справиться лоб в лоб будет сложно. Ладно, главное, задача. Робу, как знал, взял с собой в малом рюкзаке за спиной. Ты бы, кстати, к барону мог бы и на вы, цедит унтер, глядя, как я начинаю переодеваться прямо при нем. Так и ты бы мог к незнакомому Хавилдару на вы, отвечаю. Мало ли, у кого чего за плечами больше. Оно ведь откликается так, как сперва аукается. Хавилдаров много, такой род один, загадочно, как ему кажется, оставляет за собой последнее слово толстяк. Я не отвечаю, молча начиная сортировать стволы и запчасти к ним. Толстяк, помявшись еще секунд пять, разворачивается и уходит со словами: «Как кончишь, опечатай своим жетоном, чтоб твои стволы ни с какими не перепутались». Единственные дельные слова от него за сегодня. Унтер уходит, а я устраиваю обыск помещения на предмет необходимых мне причандалов. Нашу аренд Вальтер за это время расслабил меня настолько, что я явился сюда с пустыми руками, абсолютно не готовый к местному беспределу. Почему-то думал, что согласование учебных стрельб – простая формальность. Надо только обстановку на полигоне проверить, а оно вон как: протирку, достаточно годную смазку, набор инструментов нахожу в ящике в довольно неплохом состоянии под горкой малых подносов. Спасибо и на том. Видимо, до них хозяйственные глаза унтера просто не дошли. Для того, что я задумал и что позволяет местный полигон, нам нужно хотя бы 6 стволов. Но местные условия и запас перед моими глазами позволяют взять даже 10. Специально пересчитываю свою сортировку. Видимо, это здесь не профильное оружие, либо склад того, что подлежит ремонту. Далее за несколько часов, разбирая кучи в разных концах, набираю комплектации на 10 нормальных стволов, которые тут же по ходу дела привожу в порядок. За работой время летит незаметно, потому заканчиваю уже затемно. Мастику и шнур нахожу в ящике с инструментом. Обвязав хитрыми узлами каждый подготовленный ствол, опечатываю своим личным жетоном. Если кто-то будет тут хозяйничать после меня, по неписанным правилам, обслуженную мной технику брать не должен. Хотя, черт его знает, как у них тут с совестью. Выхожу из склада, прикрыв за собой дверь. Унтера нигде не нахожу, на дверях его обиталища нахожу записку. Я ушел, дверь в склад, где работал, закроют, когда закончишь. На КПП скажи, чтоб заперли бокс, я предупредил о тебе. Ладно, спасибо и на этом. На КПП передаю все тем же бравым дворянам эту записку живьем, решив, что на дверях унтера она больше ни к чему. Они снисходят до 2 кивков головами и сразу отворачиваются, утратив интерес к моей персоне. Почесав за ухом, решаю вспомнить молодость. Я в робе, мыться было негде. Моя форма за спиной в малом рюкзаке. Спрашивать чего-то еще здесь меня не тянет, тем более что это очень похоже на просьбу о помощи. Не тот случай, справлюсь. Есть и пить местами, конечно, хочется. Но сегодня я уже и ел, и пил, как минимум 1 раз за завтраком. Потому на практике применяю наше любимое за последнее время упражнение. Без воды и еды, отсюда до колледжа, бегом марш. Глава 36. В колледж добираюсь уже за полночь. Хлопанье ждет меня в номере. Приветствую, ученик. Я взял ужин и на тебя в вашей столовой. Он кивает на стол, на котором стоит поднос с едой. Мне неловко, особенно после того, как мысленно сравниваю его с деятелями на сегодняшнем полигоне. Спасибо большое, мастер. Кланяюсь под углом в 45 градусов. Ловлю одобрительный взгляд со стороны хлопани. Поесть сегодня не случилось, только утром за завтраком. Принимай душ и садись есть, трет ладони метр, а я кофе выпью. Сегодня занятие совместим с твоей едой. Даже не знаю, как благодарить. Пустое, взмахивает рукой он. Я знаю и арт-академию, и их полигон. Когда мне сказали, что ты там, сразу стало понятно, что будешь поздно, на своих двоих и голодный. Мастер, стесняюсь спросить, а вы сами мою еду сюда поднимали? Конечно нет, удивляется хлопанье. Попросил помощь на раздаче, сопроводил их сюда, открыл своей пластинкой. Они разрешили с условием, что ты посуду перед завтраком сам вернешь. Еще раз спасибо огромное. Посуду я, конечно, верну. Она тут мало что не коллекционная, видимо, для дворян. За ужином хлопанье разъясняет мне пару наших профильных фишек. Их я должен буду отрабатывать в свободное время самостоятельно. Затем он долго замеряет каким-то своим методом мой резерв, долго что-то прикидывает, выводя каракули на бумаге. Потом выдает: у тебя очень неплохой прогресс, о твоей готовности лечить я судить не могу, не мой профиль, хе-хех. А в медицине, насколько я понимаю, кроме силы важна еще и техника. Но у нас, только за счет силы призыва, ты уже можешь. Ого-го, что по идее должен будешь смочь, скажем, через недельку. Вы сейчас о чем? А, да, отрывается от своих каракулей метр, поднимая взгляд на меня. Через несколько дней пойдем с тобой во второй магический. Будем тебе показывать стихийников. Валерий, кстати, с ними не договорился. Так как мы туда попадем, удивляюсь. Мы с тобой туда попадем по моей заявке, а твой первый курс нагло упал нам на хвост, сердится Хлопани. Пользуясь тем, что мы с Валерией знакомы лично, так это не курс упал, это подполковник Валерий воспользовался вашей добротой и продавил на ваших плечах свою выгоду, улыбаюсь я. А я что говорю, варвар не меняется. На следующее утро, прикинув с Пуном расстояние, решаем отправиться на учебные стрельбы бегом. После завтрака, Валерий сопровождает нас на примыкающий к колледжу склад, где находятся специально подготовленные по нашим требованиям учебные мины. По дороге, как все уже догадались, отрабатываем сразу несколько упражнений. Прокачку медицинского резерва раз, сама пробежка с грузом два, ну и третье, транспортировка уже вполне реальных боеприпасов, пусть и в учебной версии. Последнее, кстати, имеет и глубокое прикладное значение, особенно с психологической точки зрения. Курсанты должны лично принести, снарядить, зарядить и напоследок отстрелять весь боезапас. Чтоб понять, насколько мало патронов, мин и снарядов человек может унести на себе. В следующий раз, сегодняшняя пробежка им будет напоминанием. В случае реального выхода, лучше пожертвовать едой, но взять на несколько мин больше. На полигон нас пропускают не сразу. Уже другая пара дворян, но также с жетонами на выпуск, и с теми же пренебрежительными лицами, тормозит всех нас перед входом. Наш первый курс, в отличие от местных, дворянские жетоны носит под одеждой, да и прибыли мы сюда все в робе. Пун в свое прочел целую лекцию о вреде выпячивания статуса на границе. Барон Дайн, попросив слова, подтвердил слова Пуна, дополнив их некоторыми деталями, понятными лишь исконно дворянскому сословию. Все прониклись и стараются учиться не выделяться. Какое-то время уходит на поиск Пуном майора, затем на согласование списка всех проходящих. Когда это утрясаем, начинается повторная эпопея, разрешение на провоз собственных учебных боеприпасов. Для чего вам это необходимо? Какой-то секунд лейтенант с линцой указывает на наш запас, который мы тащим на себе. Ваше руководство не подтвердило наличие у вас необходимого количества боеприпасов необходимой маркировки, безмятежно отвечает Пун, одетый как и все, в робу без знаков различия. Если хотите, давайте сбегаем к начальнику полигона. Бежать секунд лейтенанту не хочется, потому нас в итоге пропускают. Вначале провожу всех по периметру, показывая позиции и объясняя упражнения. Пун идет следом за мной вместе со всеми, слушая меня на общих основаниях. Затем делим курс на расчеты, расчетом присваиваем номера. Расчеты объединяем в две группы. Расходимся в разные концы, чтоб не мешать друг другу, и занимаем двумя группами разные рубежи. Принесенные с собой мины делим поровну между позициями. Расположив курс осваиваться на позициях, беру по 5 расчетов из каждой группы и веду всех на склад, где меня ожидает крайне неприятный сюрприз. Мои пломбы частично нарушены, кто-то явно ковырялся в обслуженной мной вчера технике. Вынужденно подзываю давешнего унтера. На этой трубе сорван поворотный механизм, на этой – горизонтирующий. Будьте добры, замените эти трубы на соответствующие. В течение 5 минут жду нормальный инструмент, смотрю на унтера сверху вниз из-за разницы в росте. Вчера я лично приседал тут до ночи, вот мои личные пломбы, они сорваны. Мы с вами договаривались о том, что их никто не трогает. Говорю спокойно, без вызова, стараясь быть максимально конструктивным, хотя вести себя охота совсем иначе. Для вас и это сгодится, явно нарывается унтер, не двигаясь с места и спокойно глядя на меня снизу вверх. Ну что ж, не буду его разочаровывать. Зачем вы сейчас сознательно затеваете конфликт? Спрашиваю его, пытаясь скопировать спокойный тон Пуна как можно ближе к оригиналу. Не заставляйте меня, и это сойдет, перебивает меня унтер, продолжая смотреть в глаза. Прикидываю быстренько свои действия. Съехать на базаре – не вариант. Во-первых, самоуважение. Это все, что у меня осталось в обоих мирах. Во-вторых, он просто позорит меня перед курсантами. Они смотрят на меня с ожиданием. Еще чуть-чуть, и оно перерастет в брезгливость. Бежать сюда 20 километров, чтоб молча утереться. А ведь мне их не только учить. Кстати, именно доверие ко мне, как к инструктору, он сейчас и подрывает. Мне их, возможно, как минимум на практике еще на задачи водить. Унтер спокойно смотрит на меня, видимо, не ожидая того, что я сейчас сделаю. В его глазах я не дворянин, явно второй сорт, который должен знать свое место и, в соответствии с ним, пытаться что-то ему доказывать, в надежде на снисхождение барина к холопу. Но мне на местные сословные заморочки плевать. 3, 2, 1. Досчитав, без затей вгоняю кулак в его нависающее над ремнем брюхо, с ожидаемым результатом. Возможно, он когда-то и представлял из себя что-то серьезное, но как артиллерист. Лично мне на кулаках он вряд ли был соперником даже раньше, до того, как разъелся, словно боров. Плюс, в своем текущем теле, я ощутимо выше и тяжелее большинства окружающих меня людей. Спасибо тени за генетику. Унтер предсказуемо приседает в коленях и сгибается, судорожно хватая ртом воздух. Жду около минуты, наблюдая за его эмоциональным фоном, что называется, ловлю за хвост догадку. У вас просто нет рабочих труб в необходимом количестве. По его эмоциональному отклику, вижу его молчаливый ответ. Ты не в себе, сержант, хрипит скрюченный унтер. Да я тебя, вот же твари, какие же вы твари. Мне сейчас почему-то вспоминается отсутствие второго кирасирского на позициях в Ужуме из опыта тени, которое потом было оправдано неготовностью людей и техники. Видимо, и там тоже был такой же товарищ. Пожалуй, даже не один. По факту это было дезертирство. Без их тяжелого вооружения, мы тогда держались, сколько могли. Но дуэль бультерьера и алабая, это дуэль легковеса против супертяжа, с заранее предсказуемым результатом. Не могу мысленно не сравнить его с нашим Уаррентом Вальтером, готовым, кажется, ко всем ситуациям, как лично, так и вверенным имуществом, и даже личным составом. Уже молчу, что я лично приводил эту технику в порядок вчера до позднего вечера. Ну и дома. Нас на марше должны были сопровождать мотострелки, которые тоже почему-то не появились. Армии разные, но ситуации почему-то поразительно схожие. Ну тогда не обижайся, болезный, уже безэмоционально обращаюсь к этому унтеру, показательно выпячивающему свой баронский жетон. Видимо, у меня накопилось достаточно того, что я мечтал высказать всем причастным и в Ужуме, и дома. Ну и за сержанта отдельный спрос. Как ни кинь, по местным реалиям, это прямое оскорбление, еще и при подчиненных. Потому дальше действую крайне неконструктивно. Бью унтера по пузу еще пару раз, пока меня не останавливает какой-то незнакомый секунд-лейтенант, видимо, начальник унтера, появившийся откуда-то с улицы. Немедленно прекратить. Что происходит? Разучиваем вместе наименование воинских званий, вместе с порядком обеспечения учебных занятий. Отвечаю, отступая на шаг и намеренно игнорируя правильное обращение к старшему по званию. Немедленно прекратить. Цедит недолейтенант, отставить занятия. Сейчас будем разбираться, что вас тут не устраивает. Не бзди жаром, а то угоришь, отвечаю деревенской поговоркой своей местной родины. Недолейтенант выпучивает глаза, как камбала, глядя на меня, и набирает побольше воздуха, видимо, готовясь к ответной тираде. Но в этот момент в дверях склада возникает пун, явно сообразивший по нашему отсутствию, что что-то пошло не так. Отставить, прекращать занятия. Господин Хавилдар, разрешите? Пун, просекший обстановку, неслышно притек сзади и вклинивается между мной и артиллеристами. Господин секунд-лейтенант, пожалуйста, занимайтесь своими людьми, и не нужно вмешиваться в процессы подготовки подразделений, которые вам не подчиняются. Вы не видели рукоприкладства вашего нижнего чина? Поворачивается недолейтенант к пуну, и его хамство в наш адрес. Я не только видел рукоприкладство, я еще и слышал его причину. У меня отличный слух. Как обычно, ничего не выражающим тоном отвечает пун. Он, кстати, в курсе, что я тут вчера до ночи ишачил. Я сам ему рассказал об этом по дороге сюда в подробностях и красках, чтоб поржать вместе. И вот с этой причиной будем разбираться уже мы с вами, поскольку это прямой саботаж с вашей стороны. Продолжает пун, подходя вплотную к лейтенанту и упираясь глазами ему в переносицу. Впрочем, пуна разницей роста давно не смутить. Кто вы такой? Представьтесь, нехотя бросает секунд лейтенант, окатывая пуна взглядом, полным презрения. Джимадар погранвойск, холодно улыбается пун, извлекая из-под робы жетон и намеренно подавая его под нос лейтенанту так, чтоб тот отшатнулся назад. Будьте добры, отдайте полагающееся воинское приветствие и представьтесь по форме. Лейтенант какое-то время пытается оценить статус пуна. По форме погранвойск того вообще легко заподозрить в офицерстве без дворянства. Секунд лейтенант, тебя заклинило только сейчас или ты все время дурак? Почему-то решает обостриться пун. Имени у тебя нет, раз язык в жопу втянуло. Руки, видимо, больные, раз устав не соблюдаешь. Пожалуйста, поясни лично мне, На каком основании для наших учебных занятий ваш унтер собирается выдавать стволы с неработающими прицельными механизмами? Вы сознательно играете на понижение нашей боеспособности, или искренне дебилы? Пун берет лейтенанта за верхнюю пуговицу, еще больше нагнетая напряженку. Что вы себе позволяете? Багровеет лейтенант. Лентяев порют, ленивых собак секут, за саботаж в иных местах вообще трибунал, а то и не затягивая волокиту. Пун по-змеиному смотрит ему в глаза. Ваш унтер дважды оскорбил Хавилдара до начала конфликта, и один раз просаботировал наши занятия. Тут уже лейтенант пытается залепить Пуну пощечину, означающую вызов на дуэль. Но Пун делает два подшага, назад-вперед, пропуская богатырский замах лейтенанта, и сбивает его с ног кулаком в висок. «Я так понимаю, нормальных труп у них нет?» – спрашивает Пун меня, не поворачивая головы. Судя по эмоциям унтера, «Нет», отвечаю, размышляя, что делать дальше. «Твари, я ведь вчера все опечатал после того, как привел в порядок. Своего труда в этой ситуации жаль больше всего. Значит, будем упражняться на том, что есть, не задумываясь», резюмирует Пун, не обращая больше внимания на секунд лейтенанта с Уаррентом. «Курс, ко мне. Вот эти трубы с нормально работающими механизмами. Вторая группа, переместить в ваши ящики эти, рабочие, стволы к нашей позиции». Через несколько минут, эвакуировавшийся со склада недолейтенант появляется в сопровождении уже капитана. «Джимадар, что вы себе позволяете?» С места в карьер начинает истерику капитан, пытаясь наехать на Пуна. «Вы и дальше будете ходить по одному, выяснять отношения?» Вежливо поворачивается к нему Пун. «Вместо того, чтоб устранить последствия собственной халатности и дать нам нормально тренироваться, капитан, имея за спиной недолейтенанта и пузатого унтера, пытается намекнуть Пуну на какие-то силовые варианты решений, но мне это все надоедает, да и заниматься давно пора». Перемигнувшись с Пуном, еще раз даю волю рукоприкладству, благо разница в габаритах позволяет. Наконец, период предварительных ласк с местными закончен, и мы приступаем к тому, зачем явились. Первая группа, первый расчет. Ребята старательно выбрали позицию, разложились, прикинули расстояние, изготовились. «Давайте без команды», машет им Пун, улыбаясь мне и отходя подальше. Выстрел. И едва покинувшая ствол мина взрывается прямо над головами стрелков. А позицию старательных курсантов вместе с их стоящими по соседству товарищами накрывает ошметками навоза. По местной магической технологии, учебные мины представляют собой силовой каркас, который взрывается больше с голографическим эффектом, чем с реальным, моментально испаряя куда-то все твердые части. Местной учебной миной нельзя даже травмировать, это плюс, она специально так и изготовлена, но вот начинить ее можно всем, чем душа пожелает, что и было сделано добросовестными хозяйственниками нашего Уаррента Вальтера. Дождавшись, пока ругань на позиции стихнет, мы с Пуном подходим к горе стрелкам. Самое первое правило, видимо, вы забыли, лучезарно улыбается Пун. Соседняя группа, не попавшая под раздачу, смеется вовсю, наблюдая эту картину. Через некоторое время начинают смеяться и сами пострадавшие. «Курсант Ран, что именно вы сейчас забыли и нарушили? Не располагать позицию под деревьями», сконфуженно отвечает Ран, который руководил данной операцией. «Мина цепляется за ветки и взрывается прямо над твоей собственной позицией». «Именно», улыбается Пун. «Если бы это была реальная ситуация, и не учебная мина». Пун делает паузу, давая всем время проникнуться возможными последствиями. «Пожалуйста, смените позицию. Учебная цель все та же. Зато теперь все запомнят, что так делать не нужно», смеется Пун, радуясь нашей с ним придумке. «Я с ним согласен. С иллюстрациями всегда доходит быстрее и запоминается лучше». А еще через полчаса местный капитан возвращается с поддержкой в виде десятка вооруженных курсантов-артиллеристов и меня ведут на местную гауптвахту. Глава 37. Я бы мог с ними и не идти, но в этот раз капитан был достаточно адекватен, хоть и не без злорадства. Да и этот десяток поддержки, вижу по эмоциям, далеко не горит желанием обостряться. Из оружия они явно больше привычны к церемониальному холодному, а не к боевому огнестрельному. Если я упрусь, капитан будет вынужден сохранять лицо. Зная Пуна, этот вариант развития событий чреват. Не хотелось бы лишиться возможности тут тренироваться из-за межведомственных разногласий. Чтоб не устраивать битву прямо на учебной позиции и не прерывать занятий своего курса, решаю проследовать. там выяснить отношения и попытаться со второго раза наладить диалог. Тем более, что мне абсолютно ничего не угрожает, но об этом местные не знают. Пун вопросительно поднимает бровь, наблюдая эти манифестации, но я показываю руками, что разберусь сам. Дополнительно большим пальцем указываю на внутренний карман, в котором у нас амулеты связи. Пун кивает и отворачивается, показывая руками, что дает мне час на разговоры. Остыв, я понимаю, что вообще никак не отреагировать капитан тоже не может. Ему со своими подчиненными тоже дальше жить в одном коллективе. А мы все позволили себе лишнего, из-за этого унтера. Вы не совсем верно истолковали мое согласие проследовать за вами, господин капитан, говорю ему, когда присутствующих в помещении остается минимум. Маленькая комната без окон, которая плавно переходит в помещение казематного типа. Видимо, это и есть местная губа. Из десятка местных, в эту комнату влезло только трое, да и те мешают себе стволами из-за тесноты. Господин капитан, я могу попросить вас уделить мне несколько минут наедине, чтоб выяснить все досадные недоразумения. Бросаю пробный шар после того, как вижу, что меня собираются проталкивать дальше по коридору без каких-либо разбирательств. Не положено, сухо отвечает капитан, продолжая свои попытки запихнуть меня дальше. Господин капитан, настоятельно прошу прислушаться к моим словам, пытаюсь придать своим словам максимум вежливости и убедительности. Я не менее вашего заинтересован в разрешении тех недоразумений, которые произошли по вине ваших подчиненных. Очень вежливо пытаюсь дать ему возможность сохранить лицо, но, кажется, это глаз вопиющего в пустыне. Судя по всему, мое согласие проследовать за ними было воспринято как-то не так. В таком случае, вынужден обратить ваше внимание на ваши грубые нарушения. Вы не заполнили регистрационный журнал, присаживаюсь на стул для посетителей, стоящий у стены. Для чего не выяснили, как меня зовут, каково мое звание, и имеете ли вы вообще предпринимать подобные действия в мой адрес. Видит Бог, я искренне пытался. Что это значит? Зависает капитан, не в состоянии быстро выбрать линию поведения в ответ на разрыв шаблона. Я Хавилдар Погранвойск, вот документы. Левой рукой достаю их из нагрудного кармана робы. Сейчас я прикомандирован к первому колледжу, но из подчинения Погранвойск не выведен. Вы не можете меня задерживать без согласования с моим командованием. До твоего командования далеко, влезает не по годам резвый местный курсант из-за спины капитана. Видимо, тоже из непростого рода, как и унтер, тоже с дворянским жетоном на выпуск. А я думал, что у нас в первом магическом бардак, тут он похлеще будет. И снова вы ошибаетесь, как могу спокойнее отвечаю всем присутствующим в помещении одновременно. Мой непосредственный начальник, Джимадар Пун, он находится на позиции. Он нам не указ, бурчит по инерции борзый курсант, но уже скорее для проформы. Господа, а как у вас с уважением к ее августейшеству? Вы не бунтарили часом, а теперь они зависли всерьез. Давайте заново. Вы не заполнили регистрационный журнал, положив документы на стол, правой рукой лезу во внутренний карман. Для чего не выяснили, как меня зовут? После этого не выяснили никаких подробностей обо мне. А кавалеров наградных знаков первой категории можно задерживать только в присутствии представителя военной прокуратуры, чином не ниже майора. Достаю из внутреннего кармана коробок со своим крестом и цепляю его поверх робы под удивленные взгляды присутствующих. А вот и наградной лист. Выкладываю из коробка документы к кресту. Господин капитан, я повторно прошу уделить мне наедине пару минут для выяснения всех недоразумений, имевших место между нашими подразделениями. Господа курсанты, покиньте нас, пожалуйста. Вижу, что ситуацию пора брать в свои руки, или мы так и будем таращиться друг на друга, ни к чему не приходя. Курсанты переглядываются между собой и собираются выходить, но в этот момент в комнату протискивается разгоряченный и уязвленный унтер. Хаем, похоже, он ожидал, что я в это время буду уже заперт. Господин унтер-офицер, покиньте, пожалуйста, помещение ненадолго, говорю как можно короче, видя, что капитан продолжает зависать. Унтер, увидев меня на стуле, широко раскрывает глаза, затем пытается одной рукой вырвать из рук курсанта винтовку, зачем она ему в таком тесном помещении, а второй смахивает со стола все мои бумаги. Похоже, спокойно договориться не получилось, констатирую с сожалением, поднимаясь со стула. Капитан почему-то не торопится брать происходящее в свои руки. Тон сейчас задается истерикой унтера, иного слова к его красной брызжущей слюнями рожи подобрать не могу.